Глава 10. Детка, ты просто космос. Гера. Любаша, можешь разогревать. Подъезжая к ее дому, написала я в WhatsApp. Все уже разогрето, и я в том числе, ответила она и вдогонку прислала фотографию в одном белье. Ух ты ж! Я медленно провел рукой по лицу, отвернул телефон от водителя, увеличил фото. Чувствую, на обед будет солянка со сметаной, а на десерт — Любаша со сливками. «Остановись здесь», — велел я, заметив на углу дома магазин цветы. Купил букет белых роз, подошел к подъезду, набрал на домофоне цифры. «Кто там?» «Мне сообщили, что в этой квартире живет опасная преступница», — низким голосом сказал я. «Так войдите и арестуйте ее». Игриво ответила Люба и открыла дверь. «Ух, проказница!» Поднявшись на этаж, поправил галстук, нажал на звонок. Люба появилась на пороге в распахнутом халатике. Волосы распущены, губы обведены ярко-красной помадой. «Совсем не выглядит больной», — заметил я и протянул ей розы. По этажу прокатился ее недовольный вздох. Люба, скривив лицо, неохотно взяла цветы. «Гер, ну ты их что, на могилке нашел?» — покачала она головой и брезгливо понюхала бутоны. «Купил в цветочном за углом?» «Ну да», — кивнул я, ничего не понимая. «Спасибо, конечно», — отходя с порога, сказала она и приглашающе кивнула в квартиру. «Но больше там не покупай. У них никогда не бывает свежих цветов. Постоят пару дней и завянут». Недовольно промычал я. «Смотрю, тебе нередко дарят цветы из цветочного за углом». Настроение вмиг стало дурным. Снял обувь, прошел в ванную комнату, закатал рукава, а на мои плечи тут же легли ее ладони. «Ну, не обижайся». Люба поцеловала меня в шею, ее ладони скользнули вниз по спине, переместились к животу, затем к ремню. «Я же привлекательная женщина». «Мне принято дарить цветы, верно?» — бархатным голосом сказала она и, встав на цыпочки, укусила замочку уха. «Что ж делает со мной эта привлекательная женщина?» — мысленно простонал я, наблюдая, как ее руки ловко справляются с ремнем. «Хорошо», — выдохнул я, упав на подушку. Вытянулся в кровати и еще минуту наслаждался приятным расслаблением по всему телу. Развернулся к Любаше и с улыбкой прищурился. «Девушка, а девушка? А ваш папа, случайно, не батон?» «Что?» — заморгала Люба и криво улыбнулась. «Нет». «Тогда откуда такая крошка?» «Шутник», — засмеялась она и щелкнула меня по носу. «Ах, Любань!» — я вспомнил, как она ублажала меня минуту назад и с довольным лицом положил руки за голову. «Ты точно из космоса?» «Нет, Герочка», — Люба скинула с себя одеяло и встала с кровати. «Я не из космоса, а из скромненькой съемной квартирки, в которую, кстати, вот-вот вернется сосед. Так что ты давай-ка одевайся». И кинула на кровать мои брюки. «В смысле, какой еще сосед?» — нахмурился я и приподнялся на локтях. «Студент из Череповца», — пожала она плечами. «Чтобы сэкономить в деньгах, нашла соарендатора. Он со вчерашнего дня живет в соседней комнате, и мы с ним договорились не приводить в квартиру гостей», — подмигнула она и застегнула бюстгальтер. Я аж закашлялся от такой новости. «Подожди, подожди. То есть ты здесь живешь с каким-то студентом, я правильно понимаю?» «А что тебя так удивляет?» — хмыкнула Люба, надевая трусики. «Ты же живешь со своей женой, верно? Тогда почему я не могу делить жилплощадь с молодым человеком?» Дальше все было как в замедленной съемке. Люба надела халатик, взяла с тумбочки упаковку от презерватива, сунула в карман, завязала пояс. «Гер, ау!» Она помахала рукой перед моим лицом и кивнула на брюки. «Одевайся, пожалуйста». «С молодым человеком, значит», — Придя в чувство, тихо проговорил я и рывком взял брюки. «Ну что ж, ладно». «Гер, ну чего ты сразу обижаешься?» Люба присела на кровать и взяла меня за руку. «У меня безвыходное положение, понимаешь?» — всхлипнула она. «Живу в богом забытом районе, даже нормальное жилье не могу себе позволить». Ее голос дрогнул, она коснулась пальчиком уголков глаз. «А тут хоть будем платить напополам, и то радует», — печально добавила она и опустила взгляд. Я подумал несколько секунд, надел брюки, подойдя к ней, нагнулся и убрал с лица волосы. «Ладно, не переживай», — поцеловал ее в губы. «Что-нибудь придумаем». «Что придумаем?» — со слезами усмехнулась она. «Выгонишь студента на улицу?» «Ну, зачем же?» — я выпрямился и застегнул брюки. «Завтра жена уедет. Поживешь недельку у меня. А за это время найдем тебе квартиру где-нибудь неподалеку от салона. Чтобы мне, так сказать, было удобно ездить на солянку», — подмигнул я.